И я побежал. Я трижды обежал без помех большую площадь, и поскольку не встретил ни одного пьяного, побежал, не теряя скорости и не чувствуя напряжения, к Карловой улице. Моя тень, часто меньше меня, бежала рядом со мной по стене, словно в ложбине между домами и тротуаром. Пробегая мимо дома пожарной команды, я услыхал со стороны Малого кольца шум, и когда свернул туда, увидел у решетки фонтана пьяного, который стоял, разведя руки в стороны, и топтал землю ногами в деревянных башмаках. Я сперва остановился, чтобы отдышаться, затем подошел к нему, снял с головы цилиндр и представился. «Добрый вечер, ваше нежное благородие, мне 23 года, но у меня нет имени. Вы же, конечно, прибыли с поразительным, даже певучим именем из этого большого города Парижа. Вас овевает запах беспутного двора Франции. Вы, конечно, видели своими подведенными глазами тех великих дам, которые, иронически повернувшись в осиной талии, уже стоят на высокой и светлой террасе, тогда как конец их расстилающегося по лестнице расписного шлейфа еще лежит на песке сада. Не правда ли, по равномерно расставленным шестам карабкаются вверх слуги в серых, дерзко скроенных фраках и белых штанах, обвивая ногами шест, а туловище часто откидывая назад и в сторону, ибо они должны поднять за толстые веревки с земли и натянуть наверху огромные серые полотнища, потому что великая дама пожелала туманного утра. Поскольку он рыгнул, я почти испуганно спросил: «Это же правда, сударь, вы явились сюда из нашего Парижа, из бурного Парижа, из этой романтической бури с градом?» Когда он снова рыгнул, я смущенно сказал: «Я знаю, мне выпала большая честь», и, застегнув пальто быстрыми пальцами, я заговорил пылко и робко: «Я знаю, вы считаете меня недостойным ответа, но меня ждала бы плачевная жизнь, если бы я не спросил вас сегодня». «Прошу вас, нарядный сударь, правда ли то, что мне рассказали? Есть в Париже люди, которые состоят лишь из разукрашенных одежд, и есть там дома, в которых нет ничего, кроме порталов, и правда ли, что в летние дни небо над городом переливчато-синее, но украшено прижатыми белыми облачками, и что все до одного в форме сердечка? И есть там пользующийся большим успехом паноптикум, где стоят только деревья, на которые навешаны таблички с именами самых знаменитых героев, преступников и влюбленных. И потом еще эти сведения, эти явно лживые сведения.